Проснулся я уже в полдень. Обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь. Положив остатки пастушьего завтрака в суму, которую я нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом. Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел. Но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню. Кто пустился бежать, а кто бросился на меня? Израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику, но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем, сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой. И хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне после снега и дождя показалось здесь хорошо. Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел, пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости. Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома. К ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник. Но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти. Свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого мне было довольно. Устроившись в своем жилище и услав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день. Украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух. Близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла. Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачушке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг услыхал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, не похожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно, в грубую синюю юбку и полотняную кофту. Светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены. Лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова. Теперь ее ведро было до половины налито молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и они оба скрылись. Позднее я снова увидел юношу. Он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия. Видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе. Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу около огня сидел старик, опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату. Потом она вынула из ящика какую-то работу и села рядом со стариком. А тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки более сладостные, чем пение дрозда или соловья. Это было прелестное зрелище, его оценил даже я, жалкое существо, не видавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки — нежную любовь. Он играл красивую грустную мелодию, которая вызвала слезы на глаза прекрасной слушательницы. Он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдание. Тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделие, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение. В нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи. И я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше. Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало. Принеся из огорода какие-то коренья и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделье, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать коренья. Когда он проработал так примерно час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом. Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь. Другой молодой был строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью. Правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудия, но иные, чем утром, отправился в поле. Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи. Я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял. А старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он кончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, не похожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц. Впоследствии я обнаружил, что он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности. Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.